Весь интерьер был выполнен в пастельных тонах. Леша отдал дань хозяйскому вкусу и с удвоенной энергией принялся изучать свое новое жилище. Вдруг он все же сможет отсюда выбраться. Леша несколько раз дернул дверную ручку. Дверь, как он и ожидал, оказалась заперта намертво и не поддалась ни на миллиметр. Леша вздохнул и вытер трясущейся рукой вспотевший лоб. Его подташнивало, и он никак не мог определить, почему, то ли от травмы черепа, то ли от голода. Последний раз Леша Ильин поужинал у Риты Скворцовой. Вдруг дверь волшебным образом приоткрылась. На пороге стоял его тюремщик с подносом в руках. «Здорово!» — процедил он сквозь зубы и добавил. «Слушаться надо старших. Не будешь тогда в неприятные истории попадать, детка». Убийца захлопнул дверь. Леша рассмотрел в его руках пистолет. Дыхание свободы растаяло в душном воздухе комнаты, не успев всколыхнуть в Лешиной душе и намека на надежду. «Привет!» — бросил он в ответ, недоумевая. Как могла так промахнуться его сестра? Обычно она кого угодно могла раскусить с первого взгляда. Впрочем, — подумал он, — насчет Риты Инна тоже ошиблась. «Стареет, наверное», — мысленно заключила Лешка, уставившись в пол, покрытый дорогим линолеумом. Хозяин поставил поднос на столик из орехового дерева, расположенный в центре комнаты. «Ешь», — приказал он. «Пока ты мне нужен в полном здравии». Леша взглянул на него заинтересованно. «Пока», — повторил убийца, — «а там посмотрим». Лешу от его слов словно ледяной водой окатило. Так и хотелось вцепиться ногтями в его наглую, лоснящуюся физиономию. Но парень сдержал порыв, он все еще мечтал выбраться отсюда живым. Убийца повернулся к нему спиной, отпер дверь ключом и исчез так же неожиданно, как и появился. Разумеется, он не забыл запереть Алешу на ключ. Парень набросился на еду, как только понял, что остался совершенно один. В данную минуту ему было совершенно без разницы, наблюдает ли за ним его тюремщик. Никогда еще куриные окорочка не казались ему такими вкусными. В машине я размышляла о том, чем заняться в первую очередь, и не торопилась тронуться с места. У меня наметились три альтернативных варианта, один другого заманчивее. И чаша весов попеременно склонялась в разные стороны, приводя мой бортовой компьютер в некоторое замешательство. «Глючишь, подружка», — усмехнулся мой внутренний голос на информационном сленге. «Сомневаюсь», — уточнила я в ответ. «Итак, с чего же начать?» — раздумывала я, поглядывая в зеркальце заднего вида. Определенный интерес для меня представляла погибшая Ритина подруга. Но я все же не решалась заняться ею всерьез. «Всему свое время», — рассудила я трезво, и решила рассмотреть следующую возможность, которая заключалась в раскрутке металлиста Никиты. Что-то подсказывало мне, что без него в этом деле тоже не обошлось. Я вспомнила его бледное лицо и подумала, что мысли о наркоте напрашиваются сами собой. Однако мне не давала покоя избитая народная мудрость. «Поспешишь, людей насмешишь». Есть такая поговорка. Не успела я целиком и полностью войти к Рите в доверие, поэтому заключила, что лучше пока не торопиться. У меня еще будет время познакомиться с Никитой поближе. Но в конце концов я могла начать из поисков водителя, подвозившего Алешу до дома. В итоге именно на этом варианте я и остановилась, как на самом надежном и потенциально результативном. Оставалось выяснить, кому в настоящий момент принадлежит автомобиль с номером, продиктованным мне Лешиной подружкой, сущие пустяки. Ума не приложу, и как это я раньше обходилась без сотового? Или ритм жизни был другой, что ли? Первым делом я надумала обратиться за помощью к лучшему менту города Тарасова, небезызвестному Андрюше Мельникову, безотказностью которого я беззастенчиво пользовалась уже несколько лет. И при этом мое нахальство запросто сходило с рук в связи с тем, что он был женат на моей лучшей подруге Женьке. Моя правая рука сама собой потянулась за мобильником. Наглость — второе счастье, одернул меня внутренний голос. Я его выпад проигнорировала. Воображение тут же нарисовало весьма живописную картину. Андрюша Мельников за письменным столом, заваленным набухшими делами, разгребает за компьютером архивные материалы, полный трудового энтузиазма. Ну, словом, настоящий патриот своего ментовского дела. А тут я со своими расспросами отвлекаю человека от настоящей работы. Он-то ведь и так дома не бывает почти. Вряд ли мне за это Женя спасибо скажет. Хотя за годы совместной жизни давно пора бы привыкнуть. При этой мысли я решительно нажала на кнопочки, предварительно выдвинув тоненькую антенку и набрала заученный номер телефона. Андрюша, как всегда, оказался на любимом рабочем месте. Что и сказать, трудоголик. «Андрюха, привет!» — весело бросила я в трубку. «Хочешь, подкину настоящее дело?» Слово «настоящее» я намеренно произнесла по слогам как можно более отчетливо. «Узнаю Татьяну», — ответил он. «Как всегда, умираешь от скромности?» Андрюха скорее утверждал, чем спрашивал. «А как насчет исполнения предсмертного желания?» — не растерялась я. Я так и знал. Мельников наигранно, обреченно вздохнул. «Ни за какие деньги!» — воскликнул он. «Женька особо чертовски ревнивая». «Да, я, к сожалению, не об этом», — поспешила я его успокоить. «В мои планы совсем не входило напакостить своей самой лучшей подруге. Просто у нас с Андрюхой такой специфический стиль общения». «Тогда чего же тебе, милая, надобно?» «Установить владельца черной или темно-синей копейки», — сообщила я. «Всего-то?» — Мельников усмехнулся. «Номера ты, конечно же, не знаешь», — ехидно поинтересовался он. Тогда я, не скрывая своего морального удовлетворения, продиктовала в трубку несколько цифр и три буковки. «Танечка, я тебя не узнаю. В кои-то веки ты просишь такую малость». Андрюха не дал мне ответить на свой вопрос. «Да я мигом», — обрадовался он. «Перезвоню минут через 10». В телефонной трубке раздались длинные гудки. Леша не успел добежать до санузла, который располагался все в этой же комнате за белыми пластиковыми дверьми. Его вырвало прямо на изысканное ковровое покрытие. Он не знал, что именно вызвало такие спазмы в его желудке. Тяжелое состояние мозга или обильная пища после длительного голодания. Скорее всего, и то, и другое вместе взятое. Видела бы ты сейчас Инна. Вот уж действительно ужаснулась. Леша хорошо представлял, что она теперь чувствует. Сам он в данный момент переживал за нее ничуть не меньше. «Мы в ответе за того, кого приручили», — говорил маленький принц в книге, которую Инна когда-то читала Леше по вечерам. Это был его любимый герой с самого детства. Леша считал, что французский летчик был в высшей степени мудрым человеком. Пошатываясь, Леша Ильин направился за ведром и тряпкой. Он ненавидел грязь и поэтому с особым рвением приводил в порядок свою темницу. Леша поднял куртку, которая валялась рядом с диваном. Он ощупал карманы, и на его лице отразилась целая гамма чувств от разочарования до испуга. «Не может быть», — простонал Леша огорченно. Он повторил только что проделанную манипуляцию, но так ничего и не обнаружил. Леша вывернул карманы, а затем вернул их в исходное положение. И на этот раз прошептал, смирившись, только этого не хватало. Он потерял Риткин подарок. Видимо, выронил где-то в дороге или когда катался по траве в смертельной схватке с убийцей. О нем ему хотелось думать меньше всего. Но мысли сами собой стремительно сменяли одна другую. Интересно, чем не угодила этому негодяю женщина в красном пальто? «Женщина в красном, как ты прекрасна!» Лезла на ум не совсем уместная присказка. Вряд ли сейчас ее что-нибудь волновало за кладбищенской оградой. В загробную жизнь Леша почему-то не верил, отчего его положение становилось еще невыносимее. Он продолжил осмотр своего временного пристанища. Хотелось верить, что его тюремщик Не установил где-нибудь скрытую видеокамеру? Не хватало еще, чтобы он его застукал за этим занятием.